Глава третья. Наде удалось выпроводить Андрея прочь из купе, сославшись на время и тот факт, что она дама незамужняя, и такие поздние визиты могут бросить тень на ее репутацию. Условились встретиться за завтраком и все обсудить. На самом деле, кроме смертельной усталости и острого желания наконец вытянуть ноги, Надя чувствовала, что ей нужно собраться с мыслями. Как говорил отец, отступить, чтобы подумать, передислоцироваться и вступить в бой не с шашкой наголо, а с тактическим преимуществом. Надя в задумчивости коснулась тонкого браслета на левом запястье с впаянным в цепочку синим камнем — подарок дяди на Рождество. Прощаясь с Надей, он взял с племянницы обещание, что та не будет снимать браслет ни днем, ни ночью. Зная, что маги просто так подарками не разбрасываются, Надя и не снимала. Зачем ей нужен браслет, она не знала. Но зато за эти месяцы появилась привычка в минуты раздумья играться с тонкой цепочкой. Что задумал дядя? Был ли Андрей как-то посвящен в планы Владимира Адлерберга? И хотя после предательства матери Надя была склонна видеть врагов повсюду, ей хотелось думать, что не Андрей, ни дядя Владимир не желали ей зла. Однако же присутствие здесь мага наводило на определенные мысли. Например, о том, что дядя знал слишком много. Больше, чем отводилось магу, а уж тем более простому смертному человеку. Все дело было в его загадочном поместье, которое Надя с Андреем имели счастье полгода назад откопать из небытия вместе с его обитателями. С помощью своего необычного дома дядя мог видеть прошлое и даже будущее. Знал ли он, что в этой поездке обязательно что-то произойдет, а потому отрядил ехать с Надей теперь уже бывшего штабсфельдфебеля или просто пытался поиграть в сводника? Надя смотрела, как на потолке мелькают огни очередной станции. Наконец, убаюканная мерным стуком разгоняющегося поезда, уснула. Ей снился до нельзя неприятный сон. Надя видела себя прибывшей в Майнц. Но после того, как она разместилась в гостинице, ее попросили спешно оттуда выехать. И вот она пыталась собрать свои вещи сама. Горничной ей почему-то не выделили, но при этом глаза не открывались. Как будто во сне она тоже спала и не могла до конца проснуться. Надя силилась поднять веки, но у нее не получалось. Однако надо было спешить. Надо было собрать вещи, потому что время поджимало. С полуприкрытыми глазами Надя как попало запихивала в чемодан платье, шляпки. Раздражалась от собственного бессилия, боялась что-то забыть, не успеть, опоздать. Она проснулась от вязкого ощущения неправильности. Неотвратимости чего-то пока далекого, но пугающего. Все это наложило какой-то неприятный налет на, казалось бы, невинный сон. Надя хотела уже было повернуться, чтобы дотянуться до стакана с водой, как почувствовала, что в купе кто-то есть. Она отчетливо чувствовала чужое присутствие, дыхание, запах, сладковато-терпкий, тяжелый, как в похоронном бюро. Мелькнуло в голове. Как никогда Надя пожалела о том, что у нее нет с собой револьвера. Надя задержала дыхание, прислушиваясь. Странный посетитель просто стоял. Не копался в ее вещах, не пытался ее коснуться. Сердце стучало как бешеное. Ей бы закричать сейчас, позвать на помощь. Но вдруг показалось. Вдруг это продолжение странного тягостного сна. Девушка медленно повернулась, делая вид, что только что проснулась. «Андрей?» Перед глазами мелькнуло что-то белое. Шелест ткани и ничего. Надя резко села на постели. В купе было темно и прохладно, окно нараспашку. Мерный стук колес. Надя поспешно щелкнула выключателем. Мягкий свет разогнал тьму. В купе было пусто. С тяжелым сердцем Надя легла обратно, но света больше не выключала. Думала, что до утра так и не уснет, но уже скоро, снова убаюканная покачиванием поезда, провалилась в сон. Утром, пока приводила себя в порядок, пытаясь самостоятельно справиться с платьем, Надя в очередной раз подумала о том, что в кителе хотя бы не надо справляться с баснословной кучей пуговичек и завязок, не говоря уж об упрощенном нижнем белье. Видимо, у отца она слишком расслабилась. Ночное происшествие так бы и показалось ей дурным сном, но, переодеваясь, обнаружила, что шея с одной стороны болит. Видимо, потянула, когда резко вставала ночью, чтобы включить свет. Они с Андреем встретились в вагоне-ресторане за завтраком. Надя машинально улыбнулась вставшему навстречу ей мужчине. «Я имел смелость заказать для вас свежий кофе и булочки», — улыбнулся маг, выглядевший беспардонно хорошо. «Наверняка какие-то фокусы». «Как спали, Надежда Ивановна?» Надя медленно кивнула подоспевшему официанту, принимая свою чашку с кофе. Она все еще колебалась, рассказывать ли Андрею о произошедшем или нет. «Сливок, мадемуазель!» Надя отрицательно покачала головой, и официант удалился к столику с тремя барышнями в кремовых платьях. «Вы уж с утра не в настроении? Не хотите поддержать пустую беседу?» Не без улыбки поинтересовался маг. Что ни говори, а компания Наденьки ему была приятна, как будто встретил старого друга или боевого товарища. Андрей задумался, который из этих определений подходит лучше. Со вздохом отставив чашку, Надя все же пересказала Андрею случившееся ночью. При свете дня и среди полного вагона людей теперь все это звучало странно даже для нее самой. «Уверенная, что вам это не приснилось?» Андрей рискнул задать этот вопрос, даже зная, как бурно на него может отреагировать Надя. Барышня кинула на него тяжелый взгляд, и Андрей уже напрягся в ожидании бури. Но бури не последовало. «Я знала, что вы так скажете, Андрей Сергеевич», — печально вздохнула барышня. «Но я уверена в том, что видела». «Вы не выглядите напуганной», — аккуратно заметил маг. «Потому что я не напугана, а скорее обескуражена. Все мои вещи на месте. Кто бы ни был этот пришелец, он вел себя странно. Зачем кому-то просто смотреть за тем, как я сплю?» Надя повела плечами, поежилась и только теперь подвинула к себе тарелку с гурьевской кашей. Мимо прошли барышни в кремовых платьях. За ними плыл едва уловимый цветочный, удивительно знакомый запах. Надя повернула голову вслед уходящим из вагона ресторана. Две брюнетки и блондинка, уже ей знакомая. Алира поймала Надин взгляд и улыбнулась. Надя рассеянно улыбнулась в ответ. Интересно, которая из ее сестер оказалась виновницей казуса с нитками? «Надежда Ивановна, простите, что это у вас?» Голос Андрея показался строгим. Надя поспешно повернулась, и в самом деле неприлично вот так пялиться на людей. Надо отложить въевшуюся в подсознание привычку анализировать все и всех вокруг. «Прошу прощения, что вы сказали?» Она постаралась сфокусироваться на собеседнике. «Вот тут», — Андрей указал на свою шею слева. «Выглядит нездорово». «Вы знаете, что это неприлично — указывать барышне на...» «Ой!» Надя потянулась пальцами к едва прикрытой воротничком шеи, коснувшись, вскрикнула. Прикосновение отозвалось болью, а кожа оказалась горячей, как кипяток. Андрей нахмурился еще сильнее. Только теперь Надя поняла, что это не строгость, а крайняя степень обеспокоенности. «Мне срочно надо вас осмотреть». «Вы что, занимались научными изысканиями в области целительства?» «Надежда Ивановна...» Голос Андрея стал низким, едва не угрожающим. «Я не шучу. Если это то, что я думаю, то с нами в поезде едет нечисть». Они так быстро покинули вагон-ресторан, что наверняка вызвали подозрение у строгого метрдотеля. Надя зашла в свое купе, Андрей вошел без приглашения следом, плотно закрывая за собой дверь. «Что вы имели в виду под нечистью?» Надя явно нервничала. «Не хочу пугать вас заранее без доказательств. Сядьте, пожалуйста, и поверните голову». Андрей снял пиджак, закатал рукава рубашки. «Вы уже меня напугали!» Надя послушно села, но не успокоилась. «Откуда нечисть в поезде?» «Прошу вас, тише!» Андрей понизил голос до полушепота. Перегородки между купе были тоненькими. Даже намеренно не подслушивая, их разговор можно было запросто услышать. «Сначала позвольте вашу шею, Надежда Ивановна». Надя подчинилась и повернула голову, поморщившись от пульсирующей боли. Андрей очень аккуратно оттянул белоснежный воротничок платья. Послышался тихий вздох. «Что там?» Надя заёрзала на месте. «Что?» «Ничего такого, что я не мог бы исправить», — успокаивающе произнес Андрей. «Дайте мне пару минут, и я все расскажу». На изящной шее Надежды Ивановны виднелись едва заметные точки, словно уколы от булавки. Место вокруг покраснело, кожа была горячей. Вот только это был совсем не укол, а укус. Андрей положил одну ладонь на шею девушки, вторую — на затылок. Надя закусила губу. Несмотря на тревогу, прикосновения Андрея были приятными. Ладонь холодила воспаленную кожу. Наде, к стыду своему, остро захотелось откинуться на руку магу у себя на затылке. Барышня крепче сжала подол платья. Но Андрей воспринял ее жест по-иному. «Потерпите немного, сейчас станет лучше». И правда, скоро воспаленной коже стало легче. Ноющая боль постепенно затухала. Надя неожиданно ощутила, что все это время ей было тяжело держать глаза открытыми. И теперь это мерзкое чувство, будто шагнувшее из сна, постепенно уходило. Девушка с удивлением распахнула глаза, чувствуя, как плечи расправились, перестала клонить в сон. И правда стало лучше. «Не против, если я воспользуюсь вашей уборной?» Надя кивнула. Макс скрылся за перегородкой, послышался плеск воды, и через некоторое время Андрей появился в дверном проеме. «Не могли бы вы мне помочь?» В ванной комнате со всеми удобствами вдвоем было несколько тесно. Однако Андрей встал над умывальником и кивнул на кувшин. «Не могли бы вы полить воды мне на руки?» «Предвосхищаю ваш вопрос про кран. Это необходимо для того, чтобы очиститься от магического ритуала. Лучше, когда воду льет кто-то с чистыми помыслами, тогда дурное влияние уйдет быстрее». «С чего вы взяли, что у меня чистые помыслы?» Надя, тем не менее, подхватила кувшин. «Разве нет?» Серые глаза взглянули на нее внимательно и немного лукаво. Внутри шевельнулось что-то теплое, казалось, совсем забытое, но неожиданно пронзительное своей ностальгией. Как вдруг зазвучавшая мелодия, которую ты не слышал уже много-много лет и вызвавшая целый шквал воспоминаний. Надя поспешила отвести взгляд. Хорошо, хоть краснеть больше было некуда. По магической классификации нечисть бывает неразумная и разумом обладающая. К первым относятся упыри, умертвия, ну и прочие неприятные типы, которые любят полакомиться останками, — начал Андрей. Надя слушала и аккуратно лила воду, пока маг смывал с рук дурное влияние. Глаз больше не поднимала, боялась снова наткнуться на взгляд с лукавыми искорками. Ко вторым — домовые, лесная нечисть, вроде русалок и носферату. С умыванием было покончено, и они снова уселись на бархатные диванчики в купе. Маги не один век уничтожали всех тех, кто мешал жить людям. Но были и те, кого не трогали, домовых, например. Продолжила рассказывать Андрей. Они хоть и классифицируются как нечисть, да только приносят больше пользы. Барышня кивнула. Она домового видела лишь однажды в далеком детстве. В городе они почти не водились. А были те, кого до конца изловить не удалось, да и вряд ли когда-то удастся. Например, носферату, привидения, банши и тому подобное. Слышала только о привидениях. Надя даже вперед подалась немного. Глаза у нее заблестели явным любопытством. Все же, несмотря на то, что магией она совсем не обладала, интерес ко всему магическому был у нее в крови, в той самой адлербергской части. Некоторые из этих видов свойственны только определенным территориям. Например, банши очень похожи на наши привидения, но появляются исключительно на Британских островах и в Ирландии. Их появление в Европе по пальцам можно пересчитать. Но не это главное. Андрей задумчиво потер переносицу, глядя на проносящиеся за окном летние пейзажи. «Судя по укусам на вашей шее, Надежда Ивановна...» При этих словах Надя немедленно схватилась за шею. «Мы столкнулись с Носферату. И теперь его надо поймать. Есть ли какие-то внешние признаки Носферату?» Надя заёрзала на месте. Хотела бы она сказать, что нервничала. Нет, скорее это было предвкушение гончей. Перед охотой. Андрей хмыкнул тихо и потянулся к портсигару. Наденьке было совсем неинтересно, что хотел от нее Носферату. Могла ли она умереть и вообще с чем им пришлось столкнуться? Нет. Барышня Огонь-Дагановская рвалась в бой. Видимо, совсем засиделась под отцовским крылом. Увы, нет. Андрей постучал папиросой о портсигар и закурил от синего магического пламени. Они успешно научились маскироваться под настоящих людей, однако есть то, чего они не переносят. Святого распятия, чеснока. «Ой!» — Надя приложила руки к груди. «Я потеряла крестик в прошлом месяце». «Быть может, это стало причиной, по которой выбор пал именно на вас», — кивнул маг. «Не будем же мы заглядывать в каждое купе и спрашивать, есть ли у господина или госпожи аллергия на чеснок?» Надя тоже посмотрела в окно, будто и правда размышляя о возможностях поимки Носферату. Андрей даже не знал, смеяться или пугаться такого боевого настроя. «Не будем. Мне приходит на ум только одна идея, но она может вам не понравиться». Надя быстро повернула голову и посмотрела на Андрея, чуть прищурившись, с подозрением. Однако маг прекрасно видел, как в глубине зрачков зажглись огонёчки заинтересованности. Возможно, он поспешил с выводами. Его бредовая идея запросто могла понравиться капитану полиции.